как начинался грузинский кинематограф. От первых фильмов до «Грузия-фильм». Грузинский кинематограф берет свое начало в 1912 году, когда Василий Амашукели снял первый киноочерк «Путешествие Акакия Церетели. Врач Личхуми». Первым художественным фильмом Грузии стала «Христине» 1918 Александра Цуцунава, основанная на одноименном произведении Игнаты Нинашвили. Несмотря на строгую советскую цензуру, грузинским режиссерам удавалось создавать самобытные и оригинальные картины, которые становились важной частью мирового кинематографа. В 1921 году в Грузинской ССР была основана киностудия «Грузия-фильм», ставшая центром национального кино. Здесь было снято более 1000 фильмов, многие из которых получили награды на международных фестивалях. В 1930-х годах студия начала производство анимационных фильмов, а позже — документального и научно-популярного кино. К сожалению, в 2005 году пожар на киностудии уничтожил значительную часть архивов, что стало большой утратой для кинематографа. Однако, как говорится, великие фильмы, как и рукописи, не горят. Они продолжают жить в сердцах зрителей и вдохновлять новые поколения режиссеров. Мировое признание грузинского кино. Значимость грузинского кинематографа подтверждается его международным признанием. Фильмы грузинских режиссеров не раз получали высокие награды на престижных кинофестивалях, в том числе в Каннах. Лурджи Макданы, 1955-й, Тенгиз Абуладзе и Реза Чиидзе. В 1956 году на Каннском кинофестивале фильм получил специальное упоминание жюри в категории короткометражных фильмов. Это была одна из первых международных наград грузинского кино, которая подчеркнула его художественную самобытность. «Покаяние», 1984, Тенгиз Абуладзе. В 1987 году фильм был удостоен Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, одной из самых значимых наград фестиваля. Картина стала символом осмысления тоталитарного прошлого и принесла грузинскому кино мировую известность. Признание на мировых кинофестивалях подтверждает, что грузинские режиссеры создают произведения, способные затронуть сердца зрителей по всему миру. Классика грузинского кино. Грузинский кинематограф подарил миру неповторимые фильмы, наполненные философией, иронией и глубиной. Эти произведения остаются актуальными, находя отклик у зрителей разных поколений. «Я, бабушка, Илика и Иларион», 1963, режиссер Тенгиз Абуладзе. Теплая комедия о жизни в грузинской деревне, основанная на одноименном романе Надара Думбадзе. Фильм пронизан добротой, юмором и любовью к родной земле. «Отец солдата», 1964, режиссер Реза Чхиидзе. Трогательная военная драма о грузинском крестьянине, который отправляется на фронт Великой Отечественной войны в поисках сына. Фильм получил широкое признание и стал одним из символов грузинского кино. «Необыкновенная выставка», 1968, режиссер Эльдар Шенгилай. Сатирическая комедия о художнике, стремящемся создать шедевр вопреки цензуре и бюрократии. Фильм высмеивает абсурдность советской действительности. «Не горюй», 1969, режиссер Георгий Данилия. Лирическая комедия с Вахтангом Кикабидзе в главной роли, вдохновленная произведениями Клода Тилье. Фильм рассказывает о молодом враче, возвращающемся в родной город и сталкивающемся с комичными и трогательными ситуациями. «Кувшин», 1970-й. Режиссер Ираклий Кверикадзе. Аллегорическая короткометражка, ставшая важной вехой грузинского киноискусства. Фильм рассказывает о попытках жителей деревни достать кувшин, упавший в колодец, символизируя человеческие стремления и препятствия на пути к цели. «Жил певчий дрозд», 1970-й. Режиссер Атар Иосилиани. Философская драма о молодом человеке, чья жизнь проходит в рутине и мечтах о лучшем будущем. Фильм затрагивает темы упущенных возможностей и поиска смысла жизни. «Ожерелье для моей любимой», 1971-й. Режиссер Тенгиз Абуладзе. Поэтическая история о любви и мечтах, наполненная философскими размышлениями о человеческой природе и судьбе. «Мимино», 1977-й. Режиссер Георгий Данилия. Культовая комедия о грузинском летчике, мечтающем о международных рейсах. Фильм сочетает юмор, лиричность и неповторимый колорит советской эпохи. «Голубые горы» или «Неправдоподобная история», 1983-й. Режиссер Эльдар Шенгелая. Сатирическая лента, критикующая бюрократизм и абсурдность советской системы. Главный герой пытается опубликовать свою рукопись, сталкиваясь с бесконечными препятствиями. «Кин-дза-дза», 1986-й. Режиссер Георгий Данилия. Культовая антиутопия с элементами абсурда, созданная в соавторстве с Резо Габриадзе. Фильм повествует о путешествии двух землян на пустынную планету Плюк, сатирически отражая человеческие пороки и социальные проблемы. Грузинские фильмы — это целый пласт культуры, где сплетаются философия, юмор, жизненная мудрость и неповторимый стиль. Их художественная самобытность и глубина продолжают вдохновлять зрителей по всему миру. Режиссеры Грузии, создавшие великое кино. Грузия — страна с богатой кинематографической традицией, и ее режиссеры оставили значительный след в мировом искусстве. Их фильмы наполнены философией, иронией, глубиной и самобытностью. Михаил Чаурели — один из первых грузинских кинематографистов, с которого началось старое доброе грузинское кино. Его работы стали визитной карточкой эпохи, а влияние на кинематограф трудно переоценить. Тенгиз Абуладзе — тонкий исследователь грузинской натуры и философии жизни. Его трилогия «Мольба», «Древо желания» и «Покаяние» — настоящее сокровище мирового кино, проникающее в самые глубины человеческой души. Резо Чхеидзе — инженер грузинской души, геройства и великодушия. «Отец солдата» стал не просто фильмом, а символом мужества и чести, пронзительной историей о войне глазами отца. Михаил Кабахидзе — мастер короткометражных фильмов, обладающий уникальным чувством ритма, юмора и абсурда. Его работы, несмотря на краткость, оставляют глубокий след в сердце зрителя. Теймураз Баблуани. Автор шедевров не для всех, но именно его работы вызывают глубокие размышления о жизни и судьбе человека. Фильм его сына Гела Баблуани «Солнце не спящих» стал сенсацией и получил международное признание. Премию МКФ в Берлине, а также две премии Ника. Семён Далидзе. Режиссер, который через свои фильмы передавал любовь к грузинской культуре и литературе, увековечивая народные образы и традиции. Иракли Квирикадзе. Легенда грузинского игрового кино, чьи фильмы отличаются неповторимой образностью и уникальным стилем повествования. Его кинематограф всегда оставляет пространство для размышлений и переосмыслений. Георгий Данилия. Признанный маг грузинского кинематографа, мастер тонкой иронии и человечной философии. Его культовые фильмы «Мимино», «Кин-дза-дза» и «Не горюй» стали неотъемлемой частью культурного наследия не только Грузии, но и всего постсоветского пространства. Эльдар и Георгий Шенгелая. Талантливые братья, подарившие миру изящные, умные и обаятельные фильмы, в которых гармонично сочетаются сатира, поэзия и грузинский колорит. Их творчество стало визитной карточкой грузинского искусства. Атар и Асилиани. Влюбленный в искусство режиссер с невероятно тонким видением мира. Его фильмы — это размышления о времени, жизни и вечных ценностях, пропущенные через призму грузинской культуры и философии. Лана Гагаберидзе. Одна из самых интеллектуальных, утонченных и харизматичных режиссеров Грузии. Ей удалось сохранить авторский стиль, поднимая глубокие социальные и философские темы в своих фильмах. Каждый из этих режиссеров внес неоценимый вклад в грузинское кино, превратив его в яркое и самобытное явление мирового кинематографа. Их работы не просто повествуют, они заставляют задуматься, почувствовать и увидеть мир иначе. Легендарные грузинские актеры, их роли и вклад в кино. Грузинский кинематограф богат неповторимыми актерами, чьи образы стали иконами экрана. Они передавали глубину национального характера, создавали облик Грузии в мировом кино и оставили яркий след в истории искусства. Вахтанг Кикабидзе. Легенда грузинской и советской эстрады кино. Его знали как талантливого певца, актера и режиссера, а его харизма и обаяние сделали его всенародным любимцем. Прославился ролью летчика Валика Мизандари в «Мимино». Фильм стал культовым, а исполненная им песня «Чита Гврита» — народным хитом. Ранее сыграл яркие роли в фильмах «Не горюй» и «Фортуна». Как певец начал карьеру в ансамбле «Арера», а затем перешел на сольные выступления. Его проникновенные песни, такие как «Мои года, мое богатство», полюбились миллионам. Стал символом грузинского колорита и интеллигентности, соединяя юмор, философию и душевность. Его наследие — это не просто фильмы и песни, а атмосфера целой эпохи. Кахи Кавсадзе. Легендарный грузинский актер, чья харизма и мастерство сделали его культовой фигурой театра и кино. Его главная кинороль — грозный и харизматичный Абдулла в фильме «Белое солнце пустыни». Но на родине его боготворили за образы в грузинских фильмах «Мелодии иверийского квартала», «Покаяние». На сцене Тбилисского театра имени Руставели он создавал многогранных, глубоких персонажей, а его мощный голос звучал в народных песнях. Он был человеком с большой душой, воплотившим грузинский характер, сдержанность, мудрость и добрую иронию. Кахи Кавсадзе — лицо грузинского искусства, чей талант остается живым в каждом его фильме и роли. Атар Мегвина Тухуцеси. Выдающийся грузинский актер театра и кино, чья харизма и мощная драматическая подача сделали его культовой фигурой в грузинском искусстве. Главной ролью в его карьере стал образ Даты Туташхеа в фильме «Берега», где он блестяще, воплотил благородного мстителя, ставшего символом справедливости и чести. Этот персонаж принес ему всесоюзную славу и народную любовь. На театральной сцене он долгие годы был ведущим актером Тбилисского театра имени Марджанишвили, создавая глубокие, сильные образы в классических и современных постановках. Обладал редким талантом передавать интеллектуальную глубину, грузинскую душу и мощную энергетику, оставаясь верным искусству до конца жизни. Додо Абашидзе. Легендарный грузинский актер и режиссер, ставший одной из ключевых фигур национального кинематографа. Его актерская карьера началась в 1950-х годах, и он быстро завоевал признание благодаря своему мощному экранному присутствию и способности передавать глубину персонажей. Одной из самых запоминающихся ролей Абашидзе стал князь Вами Хвахваре в фильме «Не горюй», где он блистательно воплотил образ благородного, но ироничного аристократа. Также зрителям запомнились его работы в картинах «Мелодии Верийского квартала» и «Берега». В 1980-х годах Абашидзе выступил в роли режиссера и соавтора вместе с Сергеем Параджановым, создав культовые фильмы «Легенда о Сурамской крепости» и «Ашик-Кериб». Эти ленты отличаются особым визуальным стилем, переплетением грузинской мифологии и поэтичностью, что принесло им международное признание. Абашидзе был не просто актером, а одним из толпов грузинского кино, вносящим глубину, колорит и национальную самобытность в каждый свой образ. Серго Закариадзе. Его имя прочно связано с самыми глубокими и эмоциональными образами в советском кино. Главной ролью стала легендарная работа в фильме «Отец солдата», где он сыграл грузинского крестьянина Георгия Махарашвили, отправившегося на фронт искать сына. Этот образ символизировал родительскую любовь, силу духа и трагедию войны, тронув миллионы сердец. Закариадзе всю жизнь служил театру, создавая яркие, сильные характеры на сцене Тбилисского театра имени Руставели. Его мощный голос, выразительная пластика и невероятная харизма делали каждого персонажа живым и незабываемым. Обладатель высших наград в искусстве, он стал одним из толпов грузинского театра и кино, передав зрителям истинное благородство и душевную глубину своих героев. Софико Чаурили. Уникальная харизма, глубина перевоплощения и необыкновенная пластика сделали ее одной из самых ярких звезд советского и мирового кинематографа. Родилась в семье известных деятелей искусства. Ее отец — режиссер Михаил Чаурили, мать — великая актриса Верико Анджапаридзе. С детства Софико росла в атмосфере театра и кино, что предопределило ее судьбу. Окончив ГИК, она вернулась в Грузию и стала актрисой Академического театра имени Марджанишвили, где создала множество запоминающихся образов. В кино ее главным открытием стало сотрудничество с Сергеем Параджановым. В фильме «Цвет граната» она сыграла сразу 6 ролей, продемонстрировав невероятную многогранность. Эта работа вошла в историю мирового кино как шедевр, в котором актриса преобразилась до неузнаваемости, передавая всю поэтическую глубину искусства. За свою карьеру Софико Чаурили снялась более чем в 50 фильмах, среди которых «Хевсурская баллада», «Ищите женщину». Она была признана народной артисткой Грузии и Армении, стала лауреатом Государственной премии СССР. Личная жизнь Софико была тесно связана с искусством. Первым мужем был режиссер Георгий Шенгелая, вторым — известный актер и телеведущий Кате Махарадзе. Верика Анджапаридзе. Ее карьера охватила более 60 лет и оставила глубокий след в театре и кино. Она стала ведущей актрисой театра имени Катема Джинишвили, где ее драматический талант раскрылся в полной мере. Ее героини отличались глубиной, силой характера и эмоциональной насыщенностью. В кино Верика Анджапаридзе прославилась ролями в фильмах «Гёри Саакадзе», «Не горюй», «Саба». Ее кинообраз всегда сочетал традиции грузинского характера и современную психологическую игру, что сделало ее одной из самых узнаваемых актрис своего времени. Верика была удостоена звания «Народной артистки СССР», 3 сталинских премий и звания «Героя социалистического труда». Но главным ее достижением осталась непревзойденная игра, которая вдохновляет и сегодня. Лика Кавжарадзе. Культовая грузинская актриса, пианистка и художница, чья красота и талант сделали ее одной из самых ярких фигур в грузинском искусстве. Настоящую известность ей принесла роль Мариты в фильме «Древо желания» Тенгиза Абуладзе. Ее героиня — символ чистой, нежной, но трагической любви. А сам фильм стал одним из главных грузинских кинематографических шедевров. Помимо кино, Лика была одаренной пианисткой, окончила Тбилисскую консерваторию, но выбрала актерский путь. Позже она проявила себя в живописи, создавая нежные, атмосферные полотна, которые выставлялись в Тбилиси. Необыкновенная красота и внутренний свет сделали Лику иконой грузинского кинематографа, олицетворением женственности, тонкости и национального колорита. Гиви Берикашвили. Один из самых ярких грузинских актеров театра и кино, чья харизма и талант сделали его любимцем зрителей. Большую часть своей жизни он посвятил театру имени Марджанашвили, где создавал яркие, запоминающиеся образы, сочетающие грузинский колорит и тонкий юмор. В кино Берикашвили стал известен благодаря «Троице дорожных рабочих» из короткометражных фильмов Реза Габриадзе, где он играл вместе с Кахи Кавсадзе и Баадуром Цуладзе. Эти фильмы стали настоящими шедеврами грузинской сатиры. Одной из главных ролей в его карьере стала работа в культовом сериале «Берега», где он сыграл Косту Дастуридзе. Его персонаж был сложным, противоречивым, но невероятно живым, что сделало роль одной из лучших в грузинском кинематографе. Обладатель звания народного артиста Грузии и государственной премии имени Шота Руставели, Берикашвили оставил богатое наследие, полное глубины, юмора и искренности. Его комедийные образы стали настоящими народными любимцами. Начав свою карьеру в театре, он быстро завоевал любовь зрителей благодаря естественности, искренности и неповторимому чувству юмора. В кино его комедийный талант раскрылся в полной мере, сделав его одним из самых узнаваемых грузинских актеров. Особенно полюбились его роли в культовых фильмах «Не горюй», где он сыграл находчивого и добродушного Сандра, и «Мимино», где блестяще воплотил роль Кукуша. Его герои — теплые, человечные, с тонкой иронией и добродушной простотой, что делало их близкими каждому зрителю. За вклад в искусство он был удостоен звания народного артиста Грузии. Музыка и сценарии грузинского кино. Грузинские фильмы были бы неполными без гениальных композиторов и сценаристов, которые создавали их неповторимую атмосферу. Гия Кончели. Композитор, чья музыка наполняла фильмы эмоциональной глубиной и запоминающейся мелодикой. Его произведения стали неотъемлемой частью многих культовых картин, подчеркивая их драматизм и красоту. Именно его музыка звучит в фильмах «Мимино» и «Кинзадза». Реза Габриадзе. Сценарист и драматург, чьи работы отличаются ироничным, философским стилем. Среди его самых известных сценариев — «Необыкновенная выставка», «Мимино» и «Кин-дза-дза». Его творчество стало примером того, как слово способно придать фильму неповторимую атмосферу. Современное грузинское кино. С начала 20-х годов грузинский кинематограф пережил новое рождение, вновь завоевав признание на международной арене. Современные режиссеры поднимают острые социальные, психологические и философские темы, привлекая внимание зрителей во всем мире. «Мандарины», 2013, Заза Урушадзе. Фильм рассказывает о событиях 1992 года в Абхазии. В центре сюжета — эстонский поселенец Ива, который приютил двух раненых солдат враждующих сторон. Вынужденные сосуществовать под одной крышей, герои постепенно понимают, что общечеловеческие ценности способны преодолеть вражду. Эта история о войне и милосердии получила номинации на премию «Оскар» и «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», став настоящим символом гуманизма в кинематографе. «Моя счастливая семья», 2017. Нана Эквитимишвили, Симон Гросс. Фильм повествует о 52-летней Манане, которая неожиданно для всех решает покинуть свою многопоколенную семью и начать самостоятельную жизнь. Это история о поиске личной свободы и осознании своего места в мире. Сюжет тонко и проникновенно рассказывает внутренние переживания героини, показывая, что право на счастье и самореализацию не зависит от возраста или общественных ожиданий. Картина получила признание на международных фестивалях и стала символом нового взгляда на роль женщины в современном обществе. Начало, 2020. Д.А. Кулумбегашвили. Психологическая драма о женщине по имени Яна, чья семья подвергается нападению религиозных экстремистов. Фильм исследует темы насилия, подавления и поиска внутренней силы в условиях духовного и социального давления. За выразительность визуального языка и глубокую драматургию фильм получил главный приз на кинофестивале в Сан-Себастьяне, став одним из самых заметных событий в грузинском кинематографе последних лет. Эти картины — лишь часть современной грузинской киноиндустрии, которая продолжает привлекать внимание зрителей по всему миру. Поднимая актуальные темы, грузинские режиссеры показывают, что искусство способно не только развлекать, но и побуждать к размышлениям о жизни, свободе и человеческих ценностях. Грузия на экране. Кино, которое трогает сердца. Грузинские фильмы находят отклик у зрителей по всему миру, потому что говорят на универсальном языке, языке души, простоты и искренности. В них нет искусственности, они наполнены жизнью, юмором, философией и теплотой. Грузинский кинематограф напоминает нам о самом важном — слушать свое сердце, ценить мгновение и любить, ведь это главное, что мы можем сделать в этом мире. Если вы еще не знакомы с грузинским кино, сделайте паузу и замедлите шаг. Найдите время, чтобы открыть для себя его магию. Включите один из этих фильмов, наслаждайтесь каждой сценой, смейтесь и плачьте вместе с героями. Ведь именно в этом кроется сила грузинского кино. Оно живое, мудрое и по-настоящему трогательное. Но Грузия — это не только страна с богатым кинематографическим наследием, но и вдохновение для новых фильмов. Ее старинные улочки, живописные горные пейзажи, Черноморское побережье и уникальная архитектура превращают страну в идеальную натуру для режиссеров. Здесь снимают как зарубежные проекты, так и местное кино, в котором отражается грузинский колорит, культура и современные реалии. Грузинские режиссеры и актеры продолжают завоевывать международное признание, участвовать в престижных фестивалях и создавать фильмы, которые покоряют зрителей своей эмоциональностью, атмосферой и глубиной. Кино в Грузии всегда было чем-то большим, чем просто искусство. И впереди нас ждет еще немало ярких премьер, снятых на этой земле. Там, где каждый кадр наполнен смыслом.